картинками, блядь. Порно картинки нет? Почему не порно? Ну кто там был, игры фашисты или русские? Да. Всех пиздит, да? Анальный корсар был? Это секретный персонаж. Так я его знаю. Это что значит? А? Секретно, блядь. Не знаю. За сто лет? О, вот ты порно, смотри, какие девушки. Презентация и селфи. Вот ты порно. Я нашел подушку. Теперь можно и сдрачнуть. Ого, порно, видишь? Нихуя. Скоро, блядь, найду. Это процесс. Блядь, представляешь, что я сделал? Уже у тебя есть самый кипиш, ты позалил, да? Ебана жизнь. Давай, выключай. Покидай. Ну. Давай свой ставь. Свой кружку ставь. Какой свой, блядь? Ну хоть свой, блядь. Ну че галосы? Че нахуй? Блядь, светится. Светится? Где вода светится? А ну а че она еще делает, ребята? Блядь, она же не льется, знаешь. У кого льется, у кого сыпется. Блядь, ты че? Ты что, не русский, что ли, блядь? Ну, русского не понимаешь, что ли? Да я не реформа. За что вы? Одна палка есть. О, вторая палка пошла. Ой, блядь! Ой, блядь! О, третья пошла. Я драчу, блядь. Моя замученная дитя. Зайка, я драчу. Палки даже не выдержал. Блядь, что ты пиздец, кашу. Что это, палки даже не как? Вообще. Чё ты тогда хуй, ты подхуй. Чё? Надо же передохнуть. Тут уже умный, по сути. И ребенка, блядь. Заучилась четко. Я, блядь, курочек как-то не очень боюсь. О, действительно, засвила, пошли. Крокодильчик. Заходили, ебаный. Пошел. Ну, отлично. Все, они четверто палку не берутся. Ну, О, блядь, в кровах сутра, нахуй, вот это порнуха. Э? Чисто, блядь, как где-то не повязки. Хуи скрывать. Я надо жить. Я, блядь, не пидорас. Нахуй, да? Давай выделим нахуй коммутатор, нахуй нужен. Сильно все не дует. Молчи, да? Можно, блядь. Как мне сегодня, сука, хватит, а? Нормально, поставить. Это вон сюда же есть. О, что это палка пошла? О, народ уже открывается. Четко. А омлет будет делать с двумя яичками и одной шведской колбаской. Поехали. Надо читать. Еще одну главку прочитаю. И все. Давай, ту хуйту. Коробок. Чего эту хуйту надо взять? Эту, но уже не боже, блять, хай. Давай, это хуя? Что за хуй? Это он, да, вот сюда, сюда. Нихуя ты куда рисак продел? В смысле, куда? Сколько было, столько и он, блять. По две ложечки каждый нарывал. Было больше. Да я тебя умоляю. Сколько есть, сколько есть. Ну что ты выкинул кружку? Почему кружку? Я никогда не выкинул. Это не ложку. Это кружка. Знаешь, что-то... Что-то не заваривалось нахуй. Бля, я не акула ставит. Кто? Ты кур. Я кур, ты на сухохуте, блядь. Что в спину, блядь? Нихуя, это рыжий, смотри. Ебата, просто. Россия! А, ну, где страна? Блядь, ну уеби отсюда, нахуй. Какого не надо? Ну, там здесь нормально, ебана жизнь. Майка первая. Далее подремись. Еще курицу нахуй, блядь. Замочи. Знаете, как сухарик может, но ты ловишь в розетку так замочи. Россия! Привет, ебаный в рот. А мальчик. Да? Ну, у меня ширинка уже растет, да нихуя я, блядь, не зрачнул. Вот, блядь, меня он хочет. Все уже, блядь, на картинке даже прыгает. Так, что у нас тут? Что-то мы ездили в среду. Президент будет Команда Шальки 04, финансированная Газпромом, интересно, наверное. Нихуя себе в российской газете такую хуйню. А, ребенок? Да, пиздец. Бля, да мне никого нет. Российская газета, я буду вот. Бля. Такую хуйню какую-то вставляю. А, да, ребята, словил. Картина увлечения Кузи и Катрин Брави. Не проверяйте, вдруг у тебя у девушки нахуй. Пойди. Одиночка нахуй. Она один картет. Оп, двоечка. Надо быть продуманным, чуваком. Вот бы сейчас что-нибудь покушать, а? Да, чай. Бля, парку бы. А может сходить в этот на шляхе? Куда? Шляхе. Россия, я любимая моя, кто такая женщина? Это пушка. Детский пушка. Пушка. 认识你美眉，啊，这段认识，这段认识，我结婚的姑娘。 И эта идея одна. Интересно, когда болеет людей, попадается в теле, если что-нибудь похоже на него. Я бы не смотрел. Я бы не даже задеялся. И вообще похоже. Нормально, да? Я хочу прикалываться над Серегой. Заткнись. Ну а куда он как проебал? Да.

Да, это ошибка. Ты что, ворон опять поймал на 43-10? Неделя, но это было. Забыл, мы нашли 630. 49. Ну, где у тебя часы тут были? Часы? Я думаю, у нас там аппараты часы. Аппаратные часы? Да, там связаты часы, я в отделе сверялся. Потом по мне сверялся медведь. Костянку, куранты у нас только встали. Ой, да, Хуярить, хуярить, хуярить. Все, наверное.